Глава 43. Около полудня Кшиштоф подъехал к вилле Хокена на одной из арендованных машин и забрал Снейдера, Марка и Сабину. На внутренней террасе Лонгьербин-гриль все они встретились за большим овальным столом, который стоял немного в стороне. Чайки, крича, кружили над рестораном в надежде раздобыть хоть какую-нибудь пищу. Время от времени Хоровиц бросал крошки из хлебной корзины птицам через открытое окно, в то время как волны громко разбивались о деревянные столбы прилегающего причала. Наконец Хоровиц прикрыл окно и подкатился к столу. В меню ресторана стояло довольно много блюд, в два раза дороже, чем дома, но, по крайней мере, можно было выбрать между мясом буйвола, креветками, рыбой или куропаткой с коричневым рисом. Во время обеда Сабина через большой стеклянный фасад разглядывала Осбергскую ладью. Точная копия корабля викингов, изготовленная вручную, была пришвартована к причалу всего в 100 метрах от них. Рядом стояли традиционные деревянные постройки, где располагались ресторанчики и сувенирные магазины. С причала до них то и дело доносился смех и громкий плеск воды. Какие-то сумасшедшие в набедренных повязках пытались пройти по деревянным веслам вдоль ладьи, но постоянно поскальзывались и падали в воду. Сабина покачала головой в недоумении, а по ее телу побежали мурашки. Судя по всему, в эти выходные проходил не только уличный рынок, но и своего рода фестиваль викингов. «Давайте перейдем к делу», — начал Снейдер. «Мартинелли?» Тина сообщила, что со стороны Гульбрандсена не было ничего по-настоящему интересного. Он злился, потому что они покинули Осло, но в остальном был настораживающе молчалив. Затем Хоровиц поделился своими мыслями о пропавших женщинах, а Марк вкратце рассказал, что удалось выяснить о Ларсе Фрее. Когда результаты были представлены, им пришлось признать, что все это абсолютно не согласуется друг с другом. «Мы можем потратить еще неделю и все равно не найти связующее звено», — подумала Сабина. «Или же мы опираемся на совершенно ошибочные предположения, и все эти преступления никак не связаны». Наконец Марк высказал то, что, вероятно, думали все. «Когда мы вернемся в Висбаден?» Он явно не хотел больше терять здесь время и откладывать расследование утечки данных. Снейдер, который должен был быть на стороне Марка, рассеянно отодвинул свою тарелку. Он разделал, почти что препарировал, половину куропатки, но почти ничего не съел. «Когда?» — повторил Марк. Снейдер продолжал игнорировать вопрос и вытер руки салфеткой. «Местных, которые нас задирали, отпустили. Как мы с Хоканом узнали от полицейского из Тёнсберга, парни действительно были из Фредрикстада и просто кутили в Нордлюсе. Вероятно, они всего лишь хотели выпустить пар. Никакой связи с Ларсом Фреем нет». «Так когда же мы полетим домой?» — настаивал Марк. «Полиция Тёнсберга держит нас на примете», — спокойно продолжил Снейдер. «Они могли установить связь между пулями в деревянной балке Нордлюса и табельным оружием Немис. Это лишь вопрос времени, когда Гульбрандсен узнает обо всем и прочтет соответствующее описание наших примет, а затем вышвырнет нас или арестует». Марко беспокойно посмотрел на Сабину, затем снова на Снейдера. «Тогда нам тем более следует покинуть Норвегию. Давайте его опередим». «Нет». Снейдер схватил вилку и сжал в кулаке. «Возможно, мы находимся на совершенно неверном пути со всеми нашими поисками и теориями. Когда-то наступает тот самый момент, и нужно отказаться от теории, если становится очевидно, что она не работает, даже если в нее вложено много времени и усилий», — настаивал Марк. У Снейдера хрустнули костяшки пальцев. «Ты хочешь сдаться?» «Да. Прежде всего потому, что в Висбадене нам нужно закончить одно довольно важное дело». «Очаровательная формулировка», — подумала Сабина. Некоторое время все молчали. «Что за дело?» — наконец спросил Кшиштоф. Снейдер оглядел остальных, немного подумал, затем посмотрел на Кору. «Это строго конфиденциально, и БНД никогда не должна об этом узнать. Понятно?» Она сглотнула. «Понятно». «Хорошо». Снейдер кивнул. Похоже, ее слова было для него достаточно. «У нас в БКА есть внутренняя проблема. Большего я сказать не могу. Только одно. Мы все здесь, потому что кто-то хотел, чтобы Марк и я покинули Висбаден. На некоторое время воцарилось удивленное молчание. Затем слово взяла Тина. «Но зачем? Когда вы с Марком вернетесь, все равно возобновите свое расследование». «Верно. Но за это время важные доказательства будут уничтожены. Следы стерты, и стоящие за всем этим люди смогут договориться между собой», — ответил Марк от имени Снейдера. «Мы все равно останемся здесь и раскроем это проклятое дело. Сегодня же. А потом полетим домой». Снейдер, наконец, согнул вилку и уронил ее на стол. «Я полностью разделяю твое мнение», — сказал Хоровиц. «Мы должны остаться и закончить начатое дело». «Но как?» — выпалил Марк. «Ван Нистельрой может отозвать нас в любую минуту, а до тех пор наши возможности что-либо сделать крайне ограничены». «Наши легальные возможности», — уточнил Снейдер. «Пришло время действовать, невзирая на последствия». «Тем более, что в нашем случае это уже не важно», — мысленно закончила за него Сабина. И это был именно тот момент, которого она всегда боялась, работая со Снейдером. «Что это значит?» — спросил Кшиштоф, внезапно насторожившись. Снейдер наклонился вперед. «Вопрос в том, почему Хокон нанял нас и пригласил к себе домой после драки?» Марк хотел что-то сказать, но Снейдер резким жестом его остановил. «Чтобы мы выяснили, кто спланировал на него нападение. Но это наверняка был всего лишь предлог. Так какая же его цель на самом деле?» Хорвиц кивнул. «Хокон был в контакте с Катариной Фонтун, и, похоже, он, как и мы, хочет тайком выяснить, кто ее убил». Снейдер указал на него. «Вот в чем причина. Он не убивал Фонтун, и он использует нас, чтобы найти убийцу Фонтун раньше, чем мы сами. Значит, убийство должно быть как-то с ним связано». Он опустил голову и помассировал виски. «Я не могу никого заставить остаться», — пробормотал он. «Один звонок Ван Нистельрою, и он вернет вас домой». Теперь он поднял глаза. «Кто хочет остаться? Я должен знать это сейчас». «Я остаюсь», — тут же заявил Кшиштоф. «Я тоже», — почти одновременно сказали Сабина, Тина и Хоровиц. «И я», — присоединилась Кора, хотя до этого она молча следила за ходом дискуссии. «Дьявол! Я тоже, конечно», — поддержал Марк. «Но нам нужно пошевеливаться». Все кивнули, даже Кора, которая до сих пор слишком уж строго следовала правилам. Снейдер изобразил на лице кладбищенскую улыбку, словно ожидал именно такой реакции. «Мы приняли щедрое предложение Хокона, предоставившего нам отдельный офис, и теперь воспользуемся возможностью обыскать его участок, дом и машины». «Мы не можем этого сделать», — внезапно отрезала Кора. «Вы, возможно, нет», — поправил ее Снейдер. «А мы можем».